Наша промышленность могла выпускать что угодно, от паровозов, на которых ездила вся Америка, до прекрасных тканей, от самолучших артиллерийских орудий и огромных дредноутов до сложных тончайших приборов. У нас родился электросвет, родилось радио. Американские Соединенные Штаты были еще в ту пору слабой страной. Нажились, разбогатели они на чужом горе во время мировой войны, сверхвыгодно торгуя оружием и продовольствием. Западная Европа одряхлела и топталась на месте, почти не пополняя своих экономических и духовных богатств. А огромная Россия, ставшая государством престижным и перспективным, манила к себе фантастическими природными кладами. Тем более, что своих предпринимателей и спекулянтов в ней явно не доставало. Да и дельцы-то были неопытны, патриархальны, без широких международных связей. Русская интеллигенция почти не участвовала в управлении государством, отдавая свои силы служению народу, распространяя грамоту, культуру, науку, помогая крестьянству освободиться от безинициативности, оставшейся от крепостного права. Ну, не благодатные ли возможности, не благодатные ли обстоятельства для тех, кто не скован никакими правилами, кто стремился лишь к одному — нажиться, устроиться повыгоднее самому и устроить своих близких. Русское правительство воздвигало на пути миллионов евреев, пытавшихся прорваться на просторы страны, крепкий заслон, определив черту оседлости, протянувшуюся через западные районы Украины и Белоруссии. Это граница. За ее пределами, в глубине России, разрешалось селиться лишь людям образованным, одаренным, полезным государству. Много нареканий и проклятий раздавалось по поводу этой черты оседлости. Но что в ней, собственно, было плохого? Каждый народ должен иметь какую-то основную территорию, трудясь там, жить за счет собственного производства. Сохраняется язык, обычаи, традиции. Возьмите хоть башкир, хоть хакасов, хоть азербайджанцев, хоть тюкчи, разве они против того, что имеют свой район расселения, где основные вопросы решают единороссы, где изучают в школах свой язык, издаются свои газеты и книги? Это же превосходно. Но, оказывается, не для всех. Евреи отвыкли создавать, производить такие первичные ценности, как зерно, мясо, уголь, железо. Им нужна нация, обосновавшись в которой они могут торговать, развлекать, советовать, руководить. А поселившись кучно в местечках за чертой оседлости, они оказались в трудном положении. Рядом такие же специалисты. Ювелиры, музыканты, маклеры, спекулянты, часовщики, организаторы, в лучшем случае сапожники и портные. Народ такой, что пенок не снимешь. А кто побогаче, кто поголовастей, получили разрешение жить в России. Они там инженеры, врачи, ученые. Денежки у них шевелятся. Конечно, я упрощаю, но хочу, чтобы читатель понял особенность обстановки. Несколько миллионов евреев жили у нас плохо. Всеми силами и средствами старались опрокинуть заслоны, хлынуть в российские города и веси, оттеснить с выгодных мест, с управленческих постов добродушных аборигенов, не имевших навыков в беспощадной борьбе за выживание. Иосиф Виссарионович напомнил мне одну из заповедей сионистов. Не еврейское имущество, свободное имущество.